Глава 3. Что делать с предрассудками, предубеждениями, эго и узостью мышления? Избавляемся от предрассудков и предубеждений. Овладение эмоциональной грамотностью и осознание собственных эмоций – два эффективных способа развивать эмпатию. Но даже обладая эмоциональным интеллектом и самосознанием, мы не всегда проявляем настоящую эмпатию, если держимся за свои предрассудки и предубеждения. Предвзятое мнение о человеке – самое серьезное препятствие на пути к искренней эмпатии. Предрассудки и предубеждения – два белых пятна. Чтобы развивать эмпатию, нужно признавать свою ответственность за них и стремиться к открытому, незапорошенному мышлению. Когда люди слышат слова «предрассудки и предубеждения», они сразу думают о расизме или сексизме, или предвзятом отношении к инвалидам, либо адептам другой религии, которую они плохо понимают. Могут ли такие проблемы, как расизм и сексизм, помешать искренней эмпатии? Конечно. Но вопрос предрассудков и эмпатии имеет гораздо более глубокие корни. Отвлечемся на минутку и взглянем на одно любопытное слово «род», «кин». Его можно встретить в таких словах, как «сродни», то есть «похожий» или «аналогичный» по характеру, «родство», «родственный». Слово имеет индоевропейские корни и происходит от древнегерманского слова «рождать», а оно, в свою очередь, происходит от древнескандинавского «kinder» – «ребенок». То есть ваши родственники – это члены вашей семьи. Схожее древнесаксонское слово «кинни» означает род, раса, племя, голландское «кунне» означает пол, гендер, а древнеанглийское «кун» – семья, раса, род, вид, ранг, сущность. То есть можно сказать, что это слово означает не только кровные узы, но и племя, сообщество, включая тех, кто похож на нас. Однако историю этого интересного слова мы также видим в двух значениях слова «кинд». С одной стороны, оно означает переживание и доброту, а с другой – род, класс или семью, он жил со своими. Предполагается, что если кто-то близок к вам, то вы добры к нему. Даже не вдаваясь глубоко в этимологию, можно сделать вывод, что в истории человеческого рода прослеживается мощная древняя связь между сходством и сопереживанием. Это факт, что мы проявляем больше эмпатии к своим и меньше эмпатии к чужим и непонятным нам людям. Опять же, мы видим, что наша эмоциональная данность имеет глубокое древнее физиологическое обоснование. В конце концов, разве материнская любовь не считается прототипом всех иных форм человеческой доброты? Разве мы не говорим о братской любви, как о высших и сильнейших узах между людьми? Итак, возвращаемся к предрассудкам и предубеждениям. Каждый раз, когда мы выносим предвзятое, преждевременное суждение, мы решаем, что этот человек не похож на нас. Он не из нашей семьи или племени. И когда мы это делаем, мы намеренно исключаем потенциальное чувство близости и родства с ним. Конечно, люди действительно принадлежат к множеству разных групп, совершенно не похожих друг на друга. Если мы решим, что этот человек чужд нам, то будет сложнее почувствовать с ним родство. Другими словами, нам будет сложнее проявить к нему эмпатию. Что же на самом деле означает искоренить в себе предрассудки и предубеждения? Это не значит жить самим и дать жить другим. Мы делаем осознанный выбор найти сходство между нами и другими людьми. Иными словами, эмпатия может развиваться только когда мы устраняем преграды отличий и подчеркиваем сходство. Если вы скажете «ладно, делай, как знаешь» или «у тебя есть полное право иметь свое мнение» и пожмете плечами в знак того, что говорить больше не о чем, это не настоящая эмпатия. Как и цепляться за различия и нехотя терпеть их? Задумайтесь, что объединяет всех людей в мире. Несмотря на пол, национальность, социальную принадлежность, уровень дохода, религию, культуру, возраст и другие отличия. Единственное, что делает всех нас частью единой семьи, тот факт, что все мы люди. Когда мы руководствуемся своими предрассудками и предвзятостями, мы видим в другом человеке прежде всего определенный шаблон или категорию, забывая, что мы оба принадлежим к более общей категории – человеческому роду. То есть мы смотрим на человека, но видим не человеческое существо, а женщину, или мормона, или пятилетнего малыша, или заключенного, или счастливчика, поборовшего рак, или вдову, или австралийца. У нас есть свои собственные предвзятые суждения о том, что означает каждая из этих категорий, и когда мы общаемся с этим человеком, мы общаемся не с ним, какой он есть, а со стереотипом, связанным с этой категорией. Женщины заботливые, заключенные плохие, австралийцы любят серфинг. Эти шаблоны значительно упрощают нам задачу, когда мы сталкиваемся со всем многообразием и сложностью человеческого рода, но в то же время создают отчужденность и мешают искренней эмоциональной близости с реальным человеком. Эти стереотипные фильтры искажают всю информацию, которую мы получаем о человеке. Например, если вы увидите младенца в голубых ползунках, который истошно кричит, вы скажете: «Бедный малыш, только посмотрите, как он злится». Этот комментарий окрашен нашими предположениями и предрассудками относительно гендера. Если бы вопящий младенец был одет в розовое, вы бы сказали: «Бедная малышка, только посмотрите, как она напугана». В обоих случаях вы проявляете эмпатию, но искаженную. Что же ее искажает? Предрассудок, предвзятое мнение о переживаниях другого человека и их значении. Конечно, невозможно жить в этом мире без априорных представлений об устойчивых, повторяющихся паттернах человеческого поведения. Например, в целом женщины действительно более заботливые, чем мужчины. В то же время чудовищно ошибочные предрассудки и предубеждения могут стать серьезным препятствием к пониманию уникального, сложного и тонкого внутреннего мира другого человека. В каком-то смысле предрассудки – полная противоположность эмпатии. Эмпатия позволяет общаться друг с другом в следующем ключе. Кто вы? Что значит быть вами? Предрассудки и предубеждения ставят крест на любопытстве и отбивают охоту задавать вопросы. Вместо этого мы общаемся друг с другом так: «Я уже знаю, кто вы, ваши мысли и чувства, открытая книга для меня». А главное, что эмпатия не просто доброта. Это точное и достоверное понимание мировоззрения другого человека. В конце концов, многие люди действительно сострадательны и хотят быть добрыми по отношению к окружающим. Но их предвзятое представление о том, как это должно выглядеть, мешает подлинному пониманию. Представьте себе мать, которая хочет порадовать свою дочь, ведет ее в спа-салон и дарит товары для красоты. У матери есть предвзятое мнение о том, какими должны быть дочери, что они думают и чувствуют, о чем они мечтают. Из-за своих предрассудков она не замечает, что с точки зрения ее дочери все это – пустая трата времени. Мама добрая, но лишена эмпатии. К сожалению, без эмпатии она упускает возможность проявить более глубокую, подлинную доброту. Как преодолеть свои предрассудки и предубеждения? Да, у вас они тоже есть, как и у всех. Проблема в том, что наши самые неподатливые и безоговорочные предрассудки как раз и остаются незамеченными. На автобусной остановке вы видите невзрачную, полную, престарелую женщину и сразу же делаете выводы о том, кто она. Вы настолько уверены в своих суждениях, что даже не утруждаете себя задуматься. Но если бы вы поговорили с ней, вы бы увидели, что перед вами легендарная венгерская пианистка, и она свободно говорит на 5 языках. В статье журнала «Новый ученый» 2005 год говорится об удивительном исследовании, в ходе которого участникам эксперимента показывали изображения разных людей, лица афроамериканцев, и в то же время делали МРТ мозга. Оказывается, все мы реагируем на других людей по-своему, причем реакция нашего мозга машинальная, мгновенная и неосознанная. То есть мы даже не замечаем, что делаем поспешные выводы. Ставший знаменитым тест неявных ассоциаций Гарвардского университета призван выявить эти рефлекторные неосознанные реакции и определить наши истинные убеждения и восприятия. Если забить в поисковике implicit.harvard.edu, вы сможете сами пройти этот тест, но будьте готовы к тому, что результаты шокируют вас. К счастью, мы приобрели эти предрассудки и предубеждения в ходе нашего воспитания и образования через средства массовой информации и во многих случаях через наш личный опыт. И это хорошо, потому что это означает, что предрассудки не данной жизни, их можно изменить. Шаг первый. Признайте, что у вас есть предрассудки. Речь идет не только о расизме, сексизме и других сложных категориях. У вас может быть целый сонм предрассудков по поводу самых незначительных отличий между людьми. Подумайте, как вы относитесь к тем, кто не ходил в колледж, кто слушает музыку, которую вы терпеть не можете, кто вырос за границей. Иногда у вас бывает больше всего предрассудков относительно тех людей, которые объективно больше всего походят на вас. Например, можно испытывать необъяснимую враждебность к человеку, который носит то же имя, что и вы, но написание чуть отличается, или презирать тех, кто говорит на вашем языке, но с местным выговором. То есть предрассудком считается не только крайняя форма расизма и нетерпимости. Шаг второй. Общайтесь с теми, кто отличается от вас. Если вы хотите развивать в себе эмпатию, смиритесь с тем, что вам придется проявлять эмпатию с тем, кто отличается от вас, а не только с тем, кто похож на вас. А если вы хотите строить отношения с людьми, то придется принимать их такими, какие они есть, во всей их необычной, чуждой вам уникальности. Зачастую мы решаем, кто входит в нашу группу, а кто нет, по привычке или предположению. Мы привыкли думать, что знакомое – это хорошо, а незнакомое – странно, плохо или даже опасно. Однако лучший способ доказать себе, что это не так – общаться с людьми, которые значительно отличаются от вас. Например, если вы всегда настроены враждебно по отношению к бездомным, или вам просто некомфортно находиться рядом с ними, поработайте пару дней волонтером в приюте для бездомных. Если вы заметили, что вам свойственны негативные предрассудки по отношению к противоположному полу, то осознанно выберите книги, блоги и статьи, написанные мужчинами, женщинами, особенно те, что отражают их уникальную точку зрения. Если вы подозреваете, что живете в замкнутом мирке ограниченного мировоззрения, намеренно ищите мнения, с которыми вы не согласны. Делайте это честно и искренне. И ищите самые мудрые аргументы против привычных вам теорий и убеждений. Попробуйте кухню, музыку, литературу и искусство других культур, а еще лучше, если вы разузнаете, как другая группа людей воспринимает вас. Шаг третий. Стремитесь к взаимопониманию и найдите общий язык. Наш примитивный обезьяний разум привык выискивать в других людях потенциально опасные для жизни отличия. Постарайтесь побороть эту склонность, обратив внимание на ваши общие черты. Если на работе появилась новая сотрудница, темнокожая женщина в пестром головном платке, не зацикливайтесь на этих фактах, лучше отметьте для себя, что она ваша ровесница и, очевидно, специализируется в той же области, что и вы. Даже у самого непохожего на вас человека обязательно найдется что-то общее с вами. Он человек, как и вы. Он испытывает те же эмоции, что и вы. Как минимум, сама ваша непохожесть может стать поводом для общения и сближения. Экспатов, экспатриантов, к примеру, часто объединяет тот факт, что все они отличаются от местных жителей. А то, что они отличаются друг от друга, не так важно. Точно так же человек, подвергающийся дискриминации из-за своей национальности, может найти доброго друга в том, кто подвергается дискриминации из-за своей религии. Опять же, мы видим, что общечеловеческие эмоции подчеркивают, как мы на самом деле похожи, несмотря на все отличия между нами или даже благодаря им. Когда вы познакомитесь с тем, кто покажется вам чужим, подумайте, что между вами общего. Все любят симпатичных животных, свою семью, вкусную еду. Никто не любит рекламу, плохую погоду и пробки на дорогах. Неважно, какие общие черты вас объединяют, главное – атмосфера эмпатии, которую вы создаете, когда предполагаете, что между вами действительно есть что-то общее. Просто вы еще не нашли, что именно. Сопереживание на условиях другого человека. Никто не станет спорить с тем, что отказаться от предрассудков и предубеждений – хороший поступок, по крайней мере, в теории. Но важно понимать, что эмпатия – это активное действие, а не мировоззрение или благие намерения, которых мы пассивно придерживаемся. Более того, сама суть сопереживания, доброты и эмпатии меняется в зависимости от того, с кем мы общаемся. Приведем пример. Джейми считает себя располагающим парнем, экстравертом и настоящим экспертом по эмоциональному интеллекту. Однако он не осознает, что проявлять эмпатию в реальной жизни – тяжелый труд, и одного желания быть добрым и хорошим недостаточно. У Джейми появился новый друг Эд, у него аутизм. У них есть общее хобби, и они познакомились на работе. Однажды вместе с другими коллегами по работе они отправились в бар, чтобы немного развлечься. И Джейми замечает, что Эд сидит молча, с каменным выражением лица. Поскольку он хочет быть добрым и сопереживающим, а также он неосознанно хочет доказать всем, что у него нет предрассудков по отношению к инвалидам, он бросается на помощь Эду. Он старается развеселить своего приятеля и втянуть в разговор. Он привлекает всеобщее внимание к Эду, отмечает, какой он молчаливый, и делает очевидные попытки выманить его из скорлупы шутками, вопросами и остроумными замечаниями. Он считает, что, будучи экстравертом, он обязан помочь Эду почувствовать себя частью компании. Это ведь добрый поступок, не так ли? Однако примерно через час столь смехотворного спектакля Эд встает и уходит, расстроенный к полнейшему изумлению Джейми. Другой коллега за столом говорит: «Джейми, так нельзя. Ты должен принять Эда таким, какой он есть». Джейми обижен и растерян. «Как раз это я и делал. Старался втянуть его в нашу компанию. Он ведь сидел совершенно один». А вот именно. Так ему больше нравится. А вы видите, что произошло и почему? Джейми действительно проявлял сопереживание, но на своих собственных условиях. Он обращался с Эдом так, как хотел бы, чтобы обращались с ним, с Джейми. Но ведь все мы разные и хотим разного. Джейми не смог проявить настоящую эмпатию и взглянуть на ситуацию с точки зрения своего друга. Иначе он понял бы, что для Эда было важно, чтобы его оставили в покое и позволили общаться ровно столько, сколько ему было комфортно. Только так он почувствовал бы себя частью группы. Иногда мы так убеждены в том, что обладаем эмпатией, добротой и отзывчивостью, что это мешает нам увидеть, чего на самом деле хочет другой человек. Назовем это позитивным предрассудком. Проявляя эмпатию, мы проникаем в мир другого человека полностью. Мы не просто смотрим на него через призму наших собственных ценностей и смыслов. Мы видим его таким, каким он видит себя сам, согласно его собственному мировоззрению. С точки зрения Джейми, отчужденность и молчаливость – серьезная проблема, требующая вмешательства. Но с точки зрения Эда, это вполне комфортное состояние. Когда вы проявляете эмпатию по отношению к окружающим, не забывайте о том факте, что эмпатия касается не вас, а другого человека, и во главе угла стоите не вы, а он. Вам должны быть интересны не только его чувства и мысли, но и как он создает свою собственную реальность. Чтобы переключиться на искреннюю эмпатию, перестаньте задавать вопрос «каким я вижу этого человека?» и начните задавать вопрос «каким этот человек видит себя?». Тогда, с кем бы вы ни общались, вы сразу же избавитесь от любых предрассудков, предположений, предубеждений и увидите перед собой живого, уникального человека, такого, какой он есть. Искусство смотреть на мир глазами другого человека. Принять точку зрения другого человека значит проявить к нему эмпатию, просто и ясно. Взглянем на историю женщины, которую называют матерью эмпатии, Патрисии Мур. С 1979 по 1982 годы она ради эксперимента переквалифицировалась в тайного агента и притворялась престарелой женщиной. С профессиональным макияжем, париком и зубными протезами она выглядела намного старше своего реального возраста. Но на этом она не остановилась и решила носить очки, которые затуманивали ее зрение, ушные затычки, с которыми она плохо слышала, а также скобы, накладки и бандажи, затрудняющие движение. Она не просто хотела представить себе, каково быть старой, она хотела испытать это на собственном опыте. Кстати, открытие, которое она сделала в ходе своего эксперимента, привели к созданию упаковки хлопьев, которую легко открывать, и специальных кухонных принадлежностей с эмпатическим дизайном. Точно так же Джордж Оруэлл, знаменитый автор «Антиутопии» 1984, отправился на секретное задание в 1927 году, чтобы увидеть собственными глазами, как живется бездомным. И этот опыт изменил его навсегда. Множество реформ в области психического здоровья стали результатом героического труда тех людей, которые притворились душевнобольными, чтобы их поместили в психиатрические больницы. Например, Нелли Блай, которая провела 10 дней в женской психиатрической лечебнице на острове Блэквелл. Как она пишет, только оказавшись в беде, мы понимаем, как мало в этом мире сочувствия и доброты. Идеальное описание эмпатии, на которую мы способны, когда полностью погружаемся в мировоззрение другого человека. В предыдущей главе мы рассматривали эмпатию через наши собственные фильтры, когнитивный, эмоциональный и сопереживающий. Теперь мы можем применить тот же процесс, но поставив себя на место другого человека. И для этого нам понадобится несколько навыков, а именно понимание перцептивной оценки реальности, то есть обусловленной личными особенностями с точки зрения человека, по отношению к которому мы проявляем эмпатию. Понимание его когнитивного восприятия реальности. Понимание его аффективной или эмоциональной реакции на эту реальность. Линзы, через которые каждый из нас видит мир, состоят из разных компонентов. А если мы хотим принять точку зрения другого человека, нужно учесть его позицию на всех этих уровнях. Более того, нужно учитывать, как наше мнение влияет на нашу способность воспринимать его мнение. Представьте следующую ситуацию. Старый школьный друг приезжает к вам в гости в другой город, где вы теперь живете, чтобы познакомиться с вашей супругой и поговорить обо всем, что произошло за последние 10 лет, что вы не общались. Вы несколько раз упоминаете о том, как вы рады, что переехали в этот город, как вы счастливы здесь и как приятно здесь жить. Однажды вечером, когда все собираются за столом в вашем новом доме, вы поднимаете бокал и произносите тост со словами «За развитие и за то, чтобы больше никогда не видеть этот чертов городишко, где я появился на свет». Все смеются и чокаются, но вдруг ваш старый школьный друг говорит с горечью «Правильно, и сделай всем нам одолжение, никогда не возвращайся». Затем он ставит свой бокал на стол так резко, что чуть не разбивает его, и возмущенно покидает ваш дом. Что произошло? Вы приятно проводили время с друзьями, были в праздничном настроении и высказали свою благодарность за все хорошее, что жизнь подарила вам. Но капелька эмпатии показала бы вам, что ваш школьный друг видел совершенно другое. Постарайтесь отложить в сторону собственный опыт и проанализировать его опыт. Вместо того, чтобы упрямо зацикливаться на своей собственной оценке происходящего. Что с ним не так? С ума сошел, что ли? Вы переключаетесь на его видение ситуации. И как только вы это сделаете, вы поймете, что не он, а вы вели себя неадекватно. Ваш друг приехал к вам в гости, сильно потратившись на дорогу. Он вообще редко покидает ваш родной город из-за стесненного финансового положения. Он все еще живет в том же районе, где вы оба выросли, районе, о котором вы отзывались так пренебрежительно. Перцептивный взгляд. Он видит, что у вас больше денег, вы счастливее и увереннее, чем он. Он видит, что окружающие хвалят вас и восхищаются вами. Хотя вы считаете, что много труда вложили в свой успех, он видит нечто другое. Вы презираете свое прошлое, свой родной город и ставите себя выше тех порядочных людей, с которыми вы выросли. Он также видит, что вы не можете или не хотите признать очевидную разницу между вами и неловкое положение, в которое вы поставили его. Когнитивный взгляд. В этой плоскости у него могут быть самые разные мысли. Он считает, что он лучше меня. Он пригласил меня, чтобы позлорадствовать надо мной и выпендриться. Аффективный взгляд. За всем этим, как вы понимаете, скрывается стыд, смущение, презрение и все чувства, которые возникли бы у вас, если бы вы считали, что кто-то несправедливо осуждает вас. А еще глубже может затаиться горькое чувство печали. Разве вы не были по-настоящему близкими друзьями когда-то? Поливая грязью свой родной город, вы подразумеваете, что ваша дружба тоже ничего не стоила? Если сложить все вместе, то реакция вашего друга уже не будет загадкой для вас. Когда вы делаете паузу и стараетесь представить себе, каково ему с его точки зрения, его поведение не только обретает смысл, но вы сразу же понимаете, как помириться с ним и сгладить конфликт, потому что вы видите себя его глазами. Вы поговорите с ним, выслушаете его, извинитесь и постарайтесь понять его точку зрения, не навязывая собственной. «Ты слишком близко к сердцу принимаешь мои слова. Я не хотел тебя обижать». Со временем на месте сожженных мостов появятся новые, а обиды и оскорбления забудутся. Как вы видите, эмпатия полезна не только для того, чтобы поддержать человека в тяжелую минуту. Это единственный действенный способ ослабить напряжение, разрешить обиды и непонимания и найти взаимовыгодные решения для деликатных проблем. Эмпатия также приходит на помощь, если мы поступили необдуманно и должны исправить ситуацию. Как поставить себя на место другого человека? Два основных условия. Условие первое. Вы должны точно знать, что вы привносите в ситуацию. Чтобы понять точку зрения другого человека, нужно сначала понять собственную точку зрения. Если вы хотите избавиться от необоснованных предположений, предубеждений и интерпретаций, надо прежде всего знать, что они собой представляют. Но это еще не все. Следует разобраться, как и почему вы пришли к тому или иному выводу. Перцептивные, когнитивные и аффективные взгляды, о которых мы говорили. Чем проще вам разобраться в механизмах собственного мышления, тем лучше вы поймете чужое мышление. Например, если вы выросли в крупном городе и получили хорошее образование, но совершенно не разбираетесь в ботанике и зоологии, возможно, это повлияет на ваше мнение о домашних животных, о чистоте и этической стороне промышленного животноводства. Поскольку вы видите эту связь, вам проще понять, почему человек, выросший на ферме, придерживается совершенно иного мнения по всем трем темам. Возвращаясь к вашему примеру, ваше когнитивное восприятие можно было бы сформулировать следующим образом. Если я никого не хотел обидеть, то я не несу ответственности за то, что кто-то обиделся на мои слова. Только если вы можете четко сформулировать свои мысли и понять, что происходит у вас в голове, вы найдете в себе силы отказаться от этого неплодотворного мышления, не оправдываться и не злиться, что ваш друг обвиняет вас или нападает на вас, хотя вы даже не подозревали, что оскорбили его. Каждый раз, общаясь с человеком, думайте, какие предположения и убеждения вы привносите в это общение. Откуда они взялись? Насколько ваш жизненный опыт отличается от жизненного опыта вашего собеседника? Что между вами общего? Условие второе. Научитесь уступать сцену другим людям. Мы частенько позволяем своей точке зрения главенствовать в общении, потому что хотим командовать. Мы портим общение, когда стремимся доминировать, и переводим разговор на себя или на тему, в которой мы лучше всего разбираемся. Но это еще не все. Если вы прямолинейный, практичный человек, который смотрит на мир через призму научного метода, к примеру, то вам захочется всегда направлять разговор именно в это русло. А если ваш собеседник стремится к непринужденной беседе и отпускает веселые шуточки, ваша неуемная склонность к конкретике, рациональности и серьезности выльется в полнейшее непонимание и отсутствие эмпатии. Эмпатия не только позволяет нам определять контент разговора, она также позволяет определять стиль, тон и темп разговора. В качестве примера можно привести жанры кино. Кто-то любит романтические комедии, кто-то предпочитает мрачные документалки о войне. Об одном и том же событии можно рассказать в разных жанрах. А если вы действительно хотите проявить эмпатию, вы должны не просто слушать и понимать содержание, что, но и обратить внимание на оформление, как. Ваш собеседник задает тон, а вы следуете его примеру. Как увидеть мир глазами другого человека? Пошаговый план действий. А теперь разберем каждый шаг подробнее. Шаг первый. Обратите внимание на социальную ситуацию, в которой вы находитесь, и на окружающих вас людей. Шаг второй. Осознайте тот факт, что вы анализируете их, а они анализируют вас. Шаг третий. Подумайте, почему они оказались в данной социальной ситуации, что они думают и чувствуют, каковы их побуждения и намерения в целом, как они ведут себя, почему. Шаг четвертый. Напомните себе, что эти люди могут анализировать вас в том же ключе. А возможно, они тоже пытаются понять ваши мысли, чувства и побуждения в данной социальной ситуации. Шаг пятый. При необходимости скорректируйте ваше поведение и слова, чтобы повлиять на то, что думают о вас окружающие или чувствуют по отношению к вам. В то же время не забывайте, что другие люди могут делать то же самое применительно к вам. И все вы руководствуетесь вашим индивидуальным восприятием и побуждениями. Эти пять шагов можно визуализировать в виде таблицы или матрицы, содержащий все, о чем должен задуматься эмпатичный человек. Что ваш собеседник думает о себе? Что он думает о вас? Что вы думаете о нем? Что вы думаете о себе? Рассмотрим на примере, как эта матрица или пять шагов помогут вам более полно и точно понять любую социальную ситуацию. Представьте, что вам поручили провести собеседование с кандидатом на вакансию в вашем отделе. Это не входит в круг ваших обязанностей, и вы еще никогда не проводили собеседование. И, честно говоря, вы немного волнуетесь. Однако малая талика эмпатии до, во время и после собеседования поможет успокоить всех участников собеседования и сделать взаимодействие приятным и плодотворным. Что кандидат думает о себе? Ставя себя на его место, вы предвидите, что он будет нервничать и немного тревожиться, как и любой человек. И может даже сомневаться в себе. Во время разговора вы замечаете, что кандидат преуменьшает свои достижения, указанные в его резюме. Что кандидат думает о вас? Перед собеседованием вы стараетесь представить себе, что люди обычно думают об интервьюерах, что они холодные, ко всему придираются или обладают глубочайшими познаниями и высокими стандартами. Кандидат, скорее всего, думает, что должен впечатлить вас и не знает, сколько людей проходило собеседование на эту должность. Кроме того, он не знает, что вы проводите собеседование впервые в жизни, и ему даже в голову не приходит, что вы тоже нервничаете. Что вы думаете о кандидате? На встрече вы видите, что кандидат производит замечательное впечатление, обладает всеми необходимыми квалификациями, хоть и немного не уверен в себе. Но вы оцениваете эти факты в контексте всего, что вам известно об этой ситуации. Что вы думаете о себе? Вы чувствуете, что волнуетесь и переживаете, желая все сделать правильно, но если задуматься, это позволяет вам проявить эмпатию по отношению к кандидату, который наверняка испытывает те же чувства. Несмотря на волнение, вы уверены, что справитесь с задачей. В подобной ситуации ваша основная цель – получить максимально точное представление о том, насколько кандидат подходит для этой должности. Его цель – проявить себя с лучшей стороны и убедить вас выбрать его. Используя эмпатию, чтобы взглянуть на ситуацию с разных точек зрения, вы выбираете конкретную направленность действий, вы всеми силами стараетесь показаться дружелюбным, открытым и непринужденным. Вы откровенно признаете, что собеседование не входит в круг ваших обязанностей, что вы еще никогда этим не занимались. Вы делаете это, чтобы не нервничать самому и чтобы кандидат перестал вас бояться. А если он сможет расслабиться в вашем присутствии и увидеть, что вы не суровый и строгий судья, а доброжелательный собеседник, то он намного увереннее расскажет о своих достижениях. В этом примере эмпатия пронизывает весь процесс взаимодействия. Поставив себя на место другого человека, вы привносите сопереживание и понимание в общение, проявляя эмпатию и к себе, и к нему. Кроме того, ставить себя на место другого человека – эффективный способ сглаживать конфликты и разногласия. Если вы обсуждаете спорный вопрос, найдите минуту, чтобы проанализировать ситуацию наедине с собой. И обдумайте как можно больше разных точек зрения. Спросите себя, каковы ваши цели и цели вашего оппонента? Они совпадают или противоречат друг другу? Какие предположения вы делаете, а ваш оппонент? Как вы оба вели себя и можно ли сформулировать основную причину вашего поведения? Как этот конфликт выглядит с точки зрения вашего оппонента? Как, на ваш взгляд, он видит ситуацию через свои собственные перцептивные линзы? Что беспокоит вас больше всего в этом конфликте? Как это соотносится с положением вашего оппонента? Умение смотреть на ситуацию с точки зрения другого человека, как правило, дает два преимущества. Либо высокий уровень эмпатии поможет вам разобраться в точке зрения оппонента, и конфликт уладится сам собой, либо вы осознаете, что с обеих сторон слишком много предположений и непонимания, и единственный способ сдвинуться с мертвой точки – искреннее открытое общение, в котором все стороны должны найти общий язык. Если честно, в большинстве случаев конфликты возникают, когда мы даже не пытаемся общаться, не говоря о том, чтобы понять друг друга. Иными словами, причина конфликта в том простом факте, что одна сторона не понимает точки зрения другой стороны. Ваша точка зрения – удивительный феномен. Она делает вас уникальным, привносит краски, глубину и значение в ваш мир. Однако это также потенциальная причина изоляции, конфликта и непонимания, если вы забываете, что это всего лишь ваша точка зрения, и что у других людей тоже есть своя точка зрения, такая же уникальная, яркая, глубокая и значимая, как и ваша. Прежде чем завершить главу, рассмотрим несколько практических упражнений для оттачивания восприятия чужой точки зрения. Попробуйте упражнение по творческому письму. Сядьте за стол и запишите, как видит мир другой человек. Используйте «я» утверждение и исследуйте его мнение, мысли, чувства, намерения, страхи, а также постарайтесь понять, как он воспринимает вас и ситуацию в целом. Это очень полезная практика. Включите фильм или телесериал и выберите, с каким персонажем вы будете себя отождествлять. Во время просмотра постарайтесь представить, что он думает и чувствует. Попробуйте понять, почему он ведет себя так и как выглядит общая картина происходящего с его точки зрения. Вы можете предугадать, что он сделает или скажет, учитывая его мировоззрение. А теперь пересмотрите тот же фрагмент, но обратите внимание на другого персонажа. Что изменилось? Поищите в сети или в журналах случайные фотографии людей в разных ситуациях. Поставьте себя на место каждого из них. Придумайте историю по картинке и проанализируйте точку зрения каждого человека в этой истории. Или же понаблюдайте за группами людей в публичных местах и проделайте то же упражнение. Будто вы меняете линзы на камере. Взгляните на ситуацию с точки зрения разных людей. Можно также выбрать одного человека из толпы и подумать, каково это — быть им. Попробуйте метод обратного рассказа. Это когда вы наблюдаете за поведением, реакцией, словами человека и стараетесь придумать, какие причины привели к такому результату. А затем постарайтесь заглянуть еще глубже в его прошлое. И найти причины для этих причин и так далее. Выводы. Ваше мировоззрение делает вас уникальным, но оно также может стать причиной изоляции, непонимания и конфликта. Предвзятое мнение о другом человеке – одно из главных препятствий на пути к искренней эмпатии. Предрассудки – это не только сексизм и расизм, от которых, безусловно, следует избавиться. Но также необходимо принять осознанное решение, никогда не забывать, что всех людей объединяет наша общая человечность. Предрассудок – это поспешное суждение о переживаниях человека и их значении. Стереотипы и шаблоны разрушают подлинную эмоциональную близость. Предубеждение – это фильтр, искажающий всю информацию, которую мы получаем о человеке. Эмпатия – не просто доброта. Это ясное и точное восприятие и подлинное понимание чужой точки зрения. Чтобы избавиться от своих предрассудков, сначала признайте, что они у вас есть. Почаще общайтесь с непривычными вам людьми и поставьте себе цель проявлять эмпатию не только к тем, кто похож на вас, но и к тем, кто отличается от вас. Помните, что всегда есть что-то общее между вами и другим человеком, и примите осознанное решение. Сосредоточиться на сходствах, а не на различиях. Помните, что сопереживание, доброту и эмпатию можно проявлять совершенно по-разному, в зависимости от человека, с которым вы общаетесь. Сопереживайте друзьям так, как этого хотели бы они, а не вы. В ходе общения наблюдайте и анализируйте, что думает ваш собеседник о себе, что он думает о вас, что вы думаете о нем и что вы думаете о себе. Это особенно полезно в конфликтной ситуации.